Глава 19. Я еще раз подумала и решительно повторила. Нет. Император только тяжело вздохнул. Фредерик давал аудиенцию в собственной спальне. Выглядел он не очень хорошо. Бледный до синевы, черты лица заострились. Судя по тому, как суетился Ирвин, Фредерик был ранен серьезно. Мы с ним еще помолчали, потом он обреченно поинтересовался. «И как убедить вас остаться во дворце?» «Никак». «Вероника, вы выбрали неудачное время, чтобы демонстрировать упрямство. Если мне понадобится посадить вас под замок, чтобы сохранить вам жизнь, я так и сделаю», — недовольно пророкотал он. «У меня завтра занятие в академии. А у меня самое удачное покушение на власть со времен моего деда». «Допустим, но при чем здесь я?» «Сам не очень-то понимаю», — признался Фредерик. «Но тот, кто это затеял, считает вас первоочередной мишенью, наравне со мной. И меня это беспокоит, с учетом того, насколько вы беззащитны». «Я не останусь. Родители в поместье под присмотром Джона Адерли, мальчики Пауль и Рэм в академии, Феликса забрали туда же, в госпиталь. Все в безопасности, а я отправляюсь домой». «Послушайте, Вероника, давайте вы будете Ричарду нервы мотать, ваше право. Мои же приказы следует исполнять». «Принц Дигверт оставил меня». «Да, конечно», — насмешливо фыркнул император. «А вам откуда знать?» «Я его чувствовал вчера очень отчетливо. Он был настолько счастлив. Никакой горечи, никакой тоски. Он даже закрыться толком не мог. От него веяло надеждой. Как тогда, когда вы только-только начинали сближаться в империи. И я не думаю...» «Фредерик», — тихо сказала я, «слушать о том, что это было еще вчера, зная, что случилось, это невыносимо больно». «Да о чем вы? У меня такое чувство, что я чего-то опять не знаю». Император скривился от боли. «Вы же чувствуете эмоции близких людей?» «Да, когда более отчетливо, когда менее». «Я видела его с другой женщиной». «Это полное сумасшествие. Может, он был под заклятием?» «Перестаньте, Фредерик. Все сначала меня убеждали, что ваш старший сын — самый сильный маг империи. После вас, разумеется. А теперь выясняется, что на него, беззащитного и беспомощного, кидают заклятие за заклятием. Так не бывает». «Как мы видим», — император мрачно посмотрел на меня, — «бывает все. Пойдемте-ка со мной». «Куда? Зачем?» «Когда придем, узнаете». Он рывком поднялся с кровати, на секунду замер, сквозь зубы выдохнул воздух, смешанный с ругательством, распрямился и приказал мне: «Вперед!» «Фредерик, может, вы вернетесь в постель?» Испугалась я за него. «Может, и вернусь. Только одной глупой девчонке докажу, что она не права». «Да не надо мне ничего доказывать», — расстроилась я. «Еще не хватало, чтобы императору стало хуже». «Не спорьте со мной, миледи». Он взял меня за руку и потащил. Так мы и вывалились, переругиваясь, из его спальни в гостиную, оттуда еще в какую-то комнату, набитую людьми. Я шипела, что ему надо вернуться в спальню, в постель. Фредерик скрежетал, что обеспечит мне безопасность, несмотря ни на что. Охрана, усиленная, делала вид, что их тут нет и не предвидится. Ирвин стонал, как малютка-привидение, и голосил, что он отказывается за что-либо отвечать. Но мы уже были в коридоре. Тут я прекратила ругаться и согнулась пополам от смеха. И мне все равно было, что коридор, как и примыкающие покои, были полны придворного народу. Видимо, аристократы, узнав о покушении, решили разведать, что у них происходит в империи. А может, некоторые и искренне переживали за жизнь и здоровье обожаемого императора. А тут мы, все такие неформальные. Любопытство у присутствующих просто зашкаливало и становилось практически осязаемым. «Что еще?» — гневно рявкнул Фредерик, остановившись посреди коридора и великолепно игнорируя присутствующих. «Вы в пижаме», — тихонько сказала я ему. «А вы в истерике, и что с того?» Фредерик схватил меня за руку и потащил прочь от обжигающих взглядов. «Мы появляемся из вашей спальни. Вы в пижаме, я в джинсах, футболке и тапочках, с распущенными волосами». Я опять залилась истерическим смехом. «А за дверью весь двор». «И что?» Фредерик обеспокоенно посмотрел на меня. «Не понимаю, но мне не нравится ваше состояние». «Куда мы направляемся?» Я сделала над собой усилие и прекратила хохотать. «Недалеко. Несколько дверей по коридору, потом император постучал и, не дождавшись ответа, распахнул одну из них. Решительным шагом пересек комнату, остановился перед следующей дверью. «Краем», — громко сказал он. «Это я и миледи Вероника. И мы заходим. Ты там в приличном виде». И следом резко открыл дверь. В полутемной комнате было четверо. Один на кровати, такой же приятной бледности, как и император, уже знакомый мне молодой человек. Он был в боевой пятерке принца Брэндона. Девочка лет 12 и симпатичная молодая женщина. Мгновение, и все уже на ногах, склоняются в церемонных поклонах при виде императора. «Добрый вечер», — улыбнулся им Фредерик. «Нам с миледи Вероникой стало скучно, и мы решили составить вам компанию». «Ваше Величество», — тихо, но решительно проговорил мужчина на кровати. «Большое спасибо за то, что позволили мне попрощаться с моей семьей». Женщина сжала кулаки, так что ногти вонзились в ладони, стараясь не кричать. Молодой человек побелел. Девочка испуганно уставилась на отца. «Странно, но мой целитель утверждает, что ваша жизнь вне опасности», — насмешливо посмотрел на графа император. «Ваше Величество», — поджал губы раненый, — «вы же понимаете, что после произошедшего для меня существуют только два пути — или на плаху, или грудью на собственную шпагу». «Вот почему вокруг меня все сегодня говорят глупости», — вопросил, глядя в потолок, Фредерик. «Сначала Вероника заявляет, что покинет дворец. Теперь вы, объятый непонятной мне склонностью к суициду. А у меня и так день получился не из приятных. Госпожа графиня, возьмите детей и выйдите, пожалуйста. Вам надлежит подождать в соседней комнате». Мы подождали, пока семья графа нас покинет. Начальник охраны императора провожал их с болью во взоре. Потом, когда за ними закрылась дверь, он откинулся на подушки и прошептал: «Я допустил покушение на вас. Более того, я сам был орудием этого покушения. Я напал сам». «Что вы, как юная девственница, граф, вам это не идет. Это моя вина, и я должен понести наказание». «Угу, вас на плаху, Ричарда туда же, как главу заговора. Милфорда, в принципе, тоже можно привлечь как соучастника. Они же с сыном друзья. Генерального прокурора уже нет, как и начальника уголовной полиции. И что мне остается в борьбе против заговорщика, который обладает настолько сильной магией, что смял вашу защиту против ментального воздействия? Только наследник, которому, как мы помним, 24 года. И магически он пока уступает даже вам». «Ну и, конечно, ваш сын, кадет Академии последнего курса. Он, безусловно, справится с вопросами безопасности моей семьи гораздо лучше, чем вы». «Но, ваше Величество...» «А еще у нас есть миледи Вероника, которая решительно не желает оставаться в охраняемом дворце и жаждет отправиться домой. И еще у нее истерика, потому что у нее распущенные волосы, а я в пижаме. Но она женщина, ей простительно. А вот вам, граф». Мы с начальником охраны переглянулись и покраснели. Император смотрел на нас, не желая понимать, что смущает теперь не только меня. «Как мне искупить свою вину, мой император?» — склонил голову краем. «Поправляйтесь и найдите мне того, кто это затеял. Мне очень хочется устроить публичную казнь. Но на плахе я не хочу видеть ни вас, ни Ричарда. Я желаю видеть там преступника. Я желаю знать, кто он. Я император, в конце концов». «Слушаюсь, ваше Величество». «И еще. Я разрабатываю магическое прикрытие от магии моего рода». «Ваше Величество», — удивился Краем. «Вот подумайте, кто в Империи Тигвердов самые сильные маги, в особенности по воздействию на разум других?» «Это род Императора, безусловно». «Значит, мы плохо посчитали членов Императорского дома». Император практически повторил те же выводы, к которым пришла и я. «Даже так?» — глаза начальника охраны блеснули. «И вот еще один момент, Ричард. Давайте вспомним недавние события. Интрига получилась у кого-то филигранно. Все продумано до мелочей. Обработали глупую бывшую любовницу. Вошли в доверие, поговорили, грамотно нажали на слабые места. Применили магическое воздействие». «Женщина», — подумала я, но промолчала. «Это могла быть только женщина». Император между тем продолжал. «И вот действо записано на кристалл. Его подсунули ненаследному принцу. Замечательно, но ничего необычного. Кроме одного, Ричард в тот момент уже не отличал правду от лжи. Совпадение? Повезло? Или кто-то прекрасно знал, что Верт настолько уязвим именно сейчас? Для того, чтобы на это рассчитывать, необходимо было это заранее подготовить», включилась я в мозговой штурм. «Яд, заклятие», — предположил Краем. «Что было до этого?» — я вопросительно посмотрела на обоих. «Что?» — требовательно воззрился на меня Фредерик. «Кентерберийская змейка». «Кентерберийская змейка. Я ее как-то ликвидировала, следовательно, спутала противнику все карты. Расчет был на полное поражение. Значит, вариант с кристаллом запасной?» «Получается, что так, Ваше Величество», — Краем одобрительно кивнул в мою сторону. «А что говорят маги?» «Что такое воздействие силами магии, известной нам, невозможно». «То есть они ничего не понимают?» «Ричард прав. Надо что-то делать с консультантами по магии. Изучать эту змею, магию других миров. Странно, что они совсем ничего не нашли. Распорядитесь, пусть копают глубже», — недовольно фыркнул император. «Слушаюсь, Ваше Величество. Правда, это не совсем мое ведомство». Больной виновато опустил глаза. «А чье?» — вмешалась я. «Род Либреверов, потомки придворных магов. Это традиция. Но, боюсь, Удо Либревер, с которым вы уже имели честь познакомиться в тот памятный день, не самый сильный представитель своего рода». Император развел руками. «Или не самый преданный», — заметила я. «Что вы имеете в виду?» Император налил себе стакан воды. Он был очень бледен. Я понимала, что нашу дискуссию пора заканчивать. Мужчины выглядели все хуже. «Ваше Величество, вам пора возвращаться в постель», — осторожно начала я. «Вы удивительная женщина, Вероника, умная, проницательная, образованная, самоотверженная, готовая к самопожертвованию и неисправимая эгоистка. Как в вас все это сочетается? Магия вашего мира?» — Фредерик хитро сощурился. «Эгоистка? Я? С чего вдруг?» «Ага, я знал, что вас это заденет. Еще раз подумайте о вашей безопасности. Только думайте не только о себе, но об этом после. А сейчас, пожалуйста, закончите свою мысль. Это очень важно». Я имела в виду, что отсутствие информации может быть не только по причине некомпетентности. Если ничего не нашли, есть смысл задаться вопросом, а искали ли вовсе. Только поймите меня правильно, я никого не обвиняю. Но давайте обратимся к истории. Обязательно должны быть союзники при дворе, а все нити ведут к отсутствию необходимых знаний по магии. Либо это действительно самое слабое звено, либо звенья кто-то расшатал. Намеренно. «Я вас понял», — император кивнул. «Теперь сегодняшнее покушение. Краем, выяснили, куда исчез ненаследный принц Тигвард после того, как побеседовал с вами?» «Никто не знает». «А вот это плохо. Получается, что в мой дворец имеет доступ человек, желающий моей смерти. «Странно, что никого не нашли. Дворец прочесывали качественно», — расстроенно вздохнул граф Краюм. «Или не нашли никого, потому что он или она в ближайшем покое превратился в какого-нибудь гвардейца или повара», — тихо сказала я. Краем посмотрел на меня с уважением. «Что, не ожидали?» — усмехнулся император. «А ведь именно миледи Вероника первая сказала, что у нас, по всем историческим приметам, попытка переворота». «Миледи, я в восторге. Оказывается, можно почтительно поклониться, полулежа в кровати. По крайней мере, у графа Краема это получилось». «Пустое», — отмахнулась я. «Вернемся к Ричарду», — нахмурился Фредерик. «Что-то я за него переживаю, и не чувствую я его совсем». «Миледи, вы, конечно, оскорблены и можете не верить, но я настаиваю, мой сын под сильнейшим заклятием и не отдает себе отчета в своих действиях». Я злобно посмотрела на его величество, но ничего не сказала. «Все же до конца воздействовать на него не смогли, иначе он убил бы миледи и, скорее всего, что-нибудь бы учинил потом с собой», — уверенно сказал граф. «Я думаю, что его чувства настолько сильны, что он не смог причинить вред любимой», — возразил император. «Воздействие такого уровня», — прошептал граф, — «с кем же мы схлестнулись? И как этому противостоять?» «С завтрашнего дня всех, кто вхож во дворец, мы переподчиним непосредственно мне. Пусть дают магическую клятву, помимо клятвы верности, и я сделаю так, чтобы эту клятву никто не мог разорвать. Этим мы обезопасимся против воздействия неизвестного мага на разум тех, кто меня окружает. Заодно и прочитаем придворных. Жаль, что Ричарда носят непонятно где. Милфорду будет тяжело. К тому же он уступает в силе сыну. А вы поправляйтесь и ищите». «Это ведь кто-то вхожий во дворец?» — спросила я. «Похоже на то», — ответил граф. «А если сделать на базе вашей крови оповещалку?» «Как это?» — не поняли меня маги. «Ну, какой-нибудь поиск кровных родственников и развесить по дворцу. Пусть пищит, если кто-нибудь появится. Или лучше, записывает на магический кристалл». «Не бывает магии крови. Это все глупости и страшилки», — задумчиво сказал Фредерик. «Кровь — это не стихия». «Жаль, а нюхачи?» — вспомнила я. «Кровь имеет свой запах. Можно ли по запаху отличить императорскую кровь от другой?» «Возможно», — задумался император. «Тогда надо брать по капле крови у всех, кто вхож во дворец», — скривился краем. «Еще немного, и я на это соглашусь», — ответил Фредерик. «Хотя привлекать армейцев для операции против аристократии как-то не принято». «А совершать покушение на императора — это принято?» — рассердилась я. «А потом сваливать на Ричарда?» «По большому счету», — поддержал меня граф Краем, «мы можем никого и не извещать о привлечении армейцев. Я смогу взять это на себя, ваше величество». «Отношения с армией на сегодняшний момент далеки от идеальных», — поморщился император. «Вы всегда можете им сказать, что это делается для того, чтобы вернуть доброе имя командующего Тигверда», — добавила я. «Насколько я понимаю, они вам столицу в рекордные сроки перенюхают и перетрясут. Заодно вы выразите свою уверенность в невиновности сына». «Не лишено смысла, я подумаю», — ответил император. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — процитировала я кого-то, то ли из военных, то ли из политиков. «Не такие уж они и отчаянные», — пожал плечами Фредерик. Граф краем фыркнул. «Вижу, мой друг, вам уже значительно легче», — внимательно посмотрел на него повелитель. «А теперь, собственно, зачем мы к вам пожаловали?» «Слушаю, ваше величество», — подобрался начальник охраны. «Мне было бы приятно, если бы вы объяснили миледи», — император кивнул в мою сторону, «почему ей не стоит покидать дворец». «Да я и так уже поняла», — вздохнула я тяжело. «Только что я со своей жизнью делать буду?» «Главное, чтобы эта самая жизнь у вас была», — — отрезал император. «Все остальное мы решим». «Вы так протестуете, потому что хотите завтра попасть в академию, где преподаете?» — сознанием дела спросил у меня граф Краем. «Да», — не стала спорить я. «Портал откроют гвардейцы, вас сопроводят», — кивнул мне Краем. «Я думаю, это вполне решаемо». «Только надо метки подчинения им сделать», — протянул император. «И заехать за ноутбуком ко мне домой». Мужчины уставились на меня недовольно. «Что?» — посмотрела я на них удивленно. «У меня же лекции, а там все материалы». «Хорошо», — смирился император. «Вы с охраной за ноутбуком и личными вещами, а мне необходимо вызвать на личную аудиенцию придворного мага Удо Либревера. Пока на личную аудиенцию».